Да, друзья, я с вашего позволения продолжу экзекуцию. Ну, поскольку сегодня специально для самых маленьких, поскольку речь зашла сейчас о детской поэзии и спросили, печатает ли наш журнал детские стихотворения. Да, печатает. Вот, ну, сейчас я из переводов каких-нибудь, из Пьера Грипари, такой французский сказочник. Его переводит на русский язык. Переводил когда-то Валентин Дмитриевич Берестов, он очень... Нет, Берестов не переводил, а переводит его сегодня Михаил Яснов, мой друг из Ленинграда, из Петербурга. И вот мы иногда советуемся по поводу перевода. Но я перевожу на тот язык, который заказываю. То есть чаще всего я перевожу на украинский. Вот ну, сегодня. Ну, так получается. Заказы такие. Хотя я пишу, конечно, для российских издательств. Ну, вот это мои переводы такой книги Грипари, которая называлась по-французски «Le Conte d'ailleurs et d'autre part». На русский язык это невозможно перевести. Я просто назвал это «Парижские сказки». Ну, «Le Conte d'ailleurs et d'autre part». Оттуда и оттуда. Ну, так, ну, это очень приблизительно. Вот. Сказка, вообще, как возникает иногда какая-то работа, да, вот. В одном издательстве мне предложили отредактировать книгу Пьера Грипари, которую переводили уже, перевели, как бы. Я посмотрел и спросил у директора издательства, каковы мои полномочия. Он говорит, самые широкие. Я говорю, знаешь что, дорогой, давай я переведу это сам. Вот, ну, знаете, вот есть люди, которые прекрасно знают язык, но совершенно не понимают, что такое литература. Тем более литература для детей. Ну, для детей надо писать так же, как для взрослых, только еще лучше. Да? Только еще лучше. Вот. Там сказки такие вот, и там вот все написано в строчку. Но это стишок. А переводчик даже не заметил, что это надо как-то иначе делать. Вот. Ну, вот если француз что-нибудь роняет на пол, и ему лень поднять это с пола, он говорит, ну, земля так далеко. Вот так. La terre est basse. Ну, там переводчик перевел. Матушка, земля далека. Ну, совершенно. Ну, о чем? Что это говорит вообще читателю, а тем более ребенку или родителям? Ну, я перевел эту сказку, я назвал ее «Мастерица, не прогнись поясница». Вот как я сейчас примерно. Значит, я просто начну. Там стишок, там, где закончится, вот тут-то мы и прекратим. В этой стороне или в той, на краю деревушки простой, где всякий день гулянка, жила-была крестьянка. И была у крестьянки земля, луга, огороды, поля. И был у крестьянки дом и скотный двор со скотом. И был у крестьянки плуг, и к плугу приставлен супруг, и много зерна в овине. А подле резвились свиньи, быки, поросята, телушки, что-то там, кто-то там еще, индюшки. Гуляли гордые кони, и все было как на ладони. В общем, работы хватало. Но все это так удручало несчастную нашу хозяйку, грязнулю, неряху, лентяйку, что даже делая дело, крестьянка об этом жалела. Ей щетка была не мила, крестьянка полов не мила. К тому же, предчувствуя вялость, нагнуться крестьянка боялась, а на пол упавшие вещи, наперсток, утюг или клещи годами в проходах лежали и страшно ходить ей мешали. Вот такая была крестьянка, поэтому соседи никогда не звали ее по имени и придумали ей обидное прозвище «Мастерица, не прогнись поясница». Ну, вот понятно, да? А вот такой еще стишок. Называется он, это уже не Грипарей, это я придумал. Называется «Ботиночки и булочки». Это для наших маленьких. Две сладенькие булочки сидели на пороге. Два маленьких ботиночка бежали по дороге. У них спросили булочки: куда вы так спешите? Вы в нашем переулочке постойте, отдохните. Ботиночки ответили: нет, отдых нам не нужен. На площади заметили мы две большие лужи. Теперь безотлагательно должны вы нам поверить, должны мы обязательно их тщательно промерить. Две сладенькие булочки тотчас уткнулись в книжку. Два маленьких ботиночка умчались прочь в припрыжку. Была погода влажная, был аспирин на ужин. А утром вышло солнышко и высушило лужи. Две сладенькие булочки пошли купаться в речке. Два маленькие ботиночка остались возле печки. Ну вот. Будем считать, что и эту страничку мы отметили. Хорошо. Недавно в Киев приезжала такая группа деятелей культуры Израиля. Среди прочих был там классик еврейской симфонической музыки Борух Берлинер. Ну, интересные, конечно, какие-то вещи. Он привозил там хор, симфонический оркестр. Все очень здорово. Ну, и вот после этого вечера на следующий день мы собрались в музей Шолом Алейхим. Это опять-таки вот к вопросу, а что там, значит, в Киеве? Все в порядке. В музей Шолом Алейхима мы собрались, и это была не суббота, и мы выпили. Вот, и Борух Берлинер попросил, чтобы я спел вот эту песню, сейчас я ее спою. Это еврейская народная песня. Дело-то было связано как раз, они приезжали как раз в дни памяти Бабьего Яра в Киев. Как вы понимаете, даты печальные. Вообще, в Киеве можно писать народные песни всех народов. Называется песенка «Местечковый напев». Дай, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Это не веселое веселье, это ненадежное богатство. По шинкам хмельное льется зелье, не уйти отсюда, не остаться. Прибежит оркестрик местечковый, молотки руки звенят и сердцу больно. Хватит ли для счастья подковы? А для слез и музыки довольно. Сад в огне, в крови калина, в красных листьях песню прячет, что в напеве чудится родном вей. То ли мать качает сына, то ли в поле ветер плачет, то ли скрипка ноет под окном. Рай, рай, да-да-да-дай, да-да-да-да-дай, да-да-да-да-да-да-да-да-дай, да-дай. Дай, да, да, да, дай, дай, да, да, да, дай, да, да, да, дай, да, да, да. Видно, песне некому прижаться, вечно на чужбине и в разлуке, оттого так медленно кружатся скрипок заколдованные звуки. Есть из этих мест одна дорога от околиц в небо голубое. Каждое окно одна тревога метит одинаковой судьбою. Сад в огне, в крови калина, в красных листьях песню прячет, что в напеве чудится родном вей. То ли мать качает сына, то ли в поле ветер плачет, то ли скрипка ноет под окном. Дай, дай, да-да-да-дай, да-да-да-да-дай, да-дай, да-да-да-да-да-дай, да-дай. Дай, да, да, да, дай, дай, да, да, да, дай, да, да, да, дай, да, да, дай. И наступит утречко немое, и туман закроет эти лица, лишь над опустевшую корчмою будет пьяный ветер шевелиться. Дай, дай, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Ну, давайте я вам спою. А в этом году что-то меня как-то, ну вот так получилось, что я написал несколько стихотворений и песенок на польском языке. Вот. Это интересный опыт, потому что, когда ты пишешь на чужом языке, ну, ты всегда сомневаешься. Ты даже, когда на своем пишешь, тоже сам сомневаешься. А тут тем более. Но филологи польские меня проверили и сказали, что все хорошо, так и надо. Вот. Не стану переводить. Понятное дело, что о любви. В очах przez noc opalony dzisiaj miłości masz tyle, lecą we włosach zielonych ważki, słowiki, motyle. Lecą we włosach zielonych ważki, słowiki, motyle. Czy to już dług mi oddaje? Kręci się wieczna muzyka. Linie z gałązki spadają. Z deszczu poezja wynika. Linie z gałązki spadają. Z deszczu poezja. Поэзія виніка, гдибим поїхав от тебе, гдиби то нагле що стало, хмури зібрали би в небі для мене поменьше замало, не мам ні сну, ні поменьше крику донження поєнча. Ну, сейчас из другого кармана. Переводы из Сулеймана Великолепного. Сулейман Великолепный был не только великим правителем сиятельной Порты, турецким султаном, он был еще великим поэтом. Он оставил после себя примерно 2500 стихотворений. То есть колоссальное наследие. По сути дела, поэзия для Сулеймана Великолепного была, ну, образом жизни. Он мог какие-то законы писать стихами, он мог какие-то письма писать в стихах. То есть удивительно. Он, конечно же, знал. Он знал Петрарку. То есть знал произведения Петрарки. Потому что он писал стихи, которые совершенно, ну, ну, были не присущи турецкой поэзии того времени, старотурецкой поэзии. Ну, во-первых, он был не совсем турком. Мать его была француженка, и когда в его гареме появилась Роксолана, Настя Лисовская, он свой гарем просто-напросто, как это, сказал, разойдись, и распустил этих женщин. И его единственной женой до конца жизни оставалась эта девушка, эта женщина, Роксолана, которая сама потом писала стихи тоже. Вот, вот так. Стихи, которые писал Сулейман, как мне кажется, могли быть написаны, скажем, в галантную эпоху где-нибудь во Франции. Настолько они не похожи. Ну вот, например, такое фривольное, я бы сказал, стихотворение. «Красавицы нас дразнят постоянно. Им так легко влечь, уйти, вернуться и растравить закрывшиеся раны и над подобием розы улыбнуться. Воистину, небесное создание. Но, изменяя нашему сословию, они забудут все свои признания, чтобы насладиться новою любовью. Не жди от них тепла и постоянство, они умеют все переиначить и даже нежность обратить в тиранство. Они живут за тем, чтобы нас дурачить. Пытаюсь быть и ласковым, и милым, но не избыть любимое невнимание. Еще вчера мне поцелуй сулила, а нынче позабыла обещание». Вот, а это любимая моя из Сулеймана. «Меня увидев у ее порога, вздохнув глубоко, молвили они, земля тверда, его постель убога, но на вершине счастья взгляни. Известно мне, что тысячи пред нею умолкли бы и распростерлись ниц под этим кротким взглядом, каменея, дрожа под игом трепетных ресниц, ей незнакома сладость поцелуя. До мук моих ей права дела нет,

И мой крест – это написать такую, ну, я заранее это делаю, написать комедию какую-нибудь, комедии я пишу на лирические комедии, на библейские сюжеты. И мы потом, значит, во время этого института мы с детьми играем, мы репетируем, в конце концов, апофеозом всего летнего богословского института становится наш спектакль, вот это представление. Вот. Для того, чтобы поняли, о чем речь, я сейчас прочту одно стихотворение, тоже библейское такое. Вообще очень трудно писать, надо понимать всю ответственность того, что ты делаешь. Потому что, вот по мне, очень немного в русской литературе, в русской поэзии было написано, ну, по-настоящему глубоких, интересных стихотворений на библейский сюжет. Ну, я, ну что, ну, там, «Во дни Великого Поста», Пастернак, да, там вот... Сретенье Бродского. Ну, очень, ну, эти стихи можно перечислить, в общем-то, очень быстро. Но иногда я пытаюсь что-то такое сделать. Это называется стихотворение из книги «Бытия». А самое смешное, что вот тот спектакль, который мы ставили, и та комедия лирическая, называлась «Это было в раю». Про то, как Адам придумывал имена животным. Ну, сейчас вы поймете. Это уже не оттуда. А, ну, хотя, конечно, я детям читал это стихотворение, чтобы они прониклись. Ну, кто проникся, а маленькие просто не понимали еще. Он жил один, прислушиваясь к звукам, то к тварям крикам, то к древесным стукам он приближался к чувствам и наукам. Он каждый шорох в чувства погружал струей ручья, цветным дрожанием луга. С ним говорила райская округа, а он не знал ни недруга, ни друга, и только Богу он принадлежал. Но в этот день забот и узнаваний земля предстала сонмами названий. Душа живая сделалась желаний, и чудно пахло легкая пыльца к его жилью, вернее, к его пещере. Слетались птицы, приходили звери, и говорил он всякому по мере их приближения: лев, верблюд, овца, орел, полевка, иволга, лисица. Вот это волк, а вот в руках синица, и он никак не мог остановиться, и в груди ему дышала медуница, и твердь небес была обнажена. Так продолжалось дело непростое, и он следил над чутким злаком стоя, как за стеной густого травостоя раскатывались эти имена, спокойные, без плача и надлома, неистребимым голосом ведомо пришло за словом обещание дома, где тает мед и льет молоко, но твари гордо гривами качали, они словам мычанием отвечали, посвистывали, щелкали, рычали, и эхо разносилось далеко. Лишь потом, с последним всплеском света, весь этот день и вся работа эта упали в нескончаемое лето, в упругий мох под кедровым стволом, а тот один, кто имена приладил лишенным слов, кто со зверями ладил, кто их ласкал, кто их по шерсти гладил, распластан был дремотой и теплом. Но сквозь листву, сквозь рощ ночное бденье, сквозь мерное животное сопенье он вслушивался в смутное биенье, в сердечный жар, в неведомый недуг, и он стонал, и он во сне метался, и к ребрам он перстами прикасался, и просыпался он, и ужасался, каким безлюдьем веяло вокруг. И потом, значит, ну, понимаете, звери, все дети играли каких-то зверей, на них были маски, они пытались сыграть друг с другом в прятки, а у них ничего не получалось, потому что никто не знал друг друга. Там кричали: «Эй, ты ушастый!» И выбегал там осел, а имел в виду кролика там водящий. Ну, вот, вот все время у них что-то такое не получалось. До тех пор, покуда Адам не придумал им имена, и тогда все стало. Но Евы не было. Вот в чем дело. А потом появилась Ева, и все пошло прахом. Вот. Понятное дело. Значит, Еву сыграла моя личная дочь, и она портила мне кровь, то есть на протяжении всех репетиций. Она думает, и до сих пор, наверное, или думала, что если у нее дедушка режиссер, значит, она тоже все понимает. Ну, с детьми-то надо мягко. Она говорит: «Папа, ну ты неправильно делаешь все. Ну, что ты? Да я сейчас тебе покажу, как это надо делать». Она хватала кого-то там из детей за руку. «Так, ты иди сюда, вот здесь становись, а ты сюда, быстро, так». Понятное дело, что дети возмущались. Она говорила: «Я уезжаю, ты же видишь, меня никто не понимает». Ну, как звезда, понятное дело. Вот, в конце концов, я ее уговаривал остаться, и она, когда Ева появилась, то она спела эту песенку, дети сняли маски, надели венки и превратились таким, да, звери превратились в детей. Вот. А когда хористки церковного хора, там, значит, гуляя, распевали эту песенку, я понял, что песня удалась. Вот. Из тебя я рвалась, до рождения в тебе дышала, лишь библейская вязь разделиться с тобой мешала. И когда, наконец, имена получили птицы, мне позволил Творец из ребра твоего явиться. И когда, наконец, имена получили птицы, мне позволил Творец из ребра твоего явиться. В травах пели шмели, облака проплывали мимо. Мы щенка завели и котенка себе нашли мы. Я и нынче пою, будто это недавно было. Это было в раю, а в котором году забыла. Я и нынче пою, будто это недавно было. Это было в раю, а в котором году забыла. Мы потянем клубок спелой яблони, плод срывая. Вечно прав будет Бог, и, конечно же, неправая. Будут ночи сладки и решения, увы, поспешны. Мы наденем венки, ибо души детей безгрешны. Будут ночи сладки, и решения, увы, поспешны. Мы наденем венки, ибо души детей безгрешны. Ну, вот такой старинный романс русский. До сих пор стихотворение 17-летнего Лермонтова не дает покоя вообще всей русской поэзии. Не то на память, не то на старость, преображением далеких дней в тумане моря. Белеет парус все неподвижней, и

Свет закатный, да гомон вороний, да пути не замкнувшийся круг. Чутко дремлет в ленивом вагоне мой печальный нечаянный друг. По далеким непрошенным датам, по устам, что сумели смолчать, не поймешь, кто кому провожатым, кто кого не сумел повстречать. Время шито суровую ниткой, перегоны, мосты, пустыри. Снова ночь за моею кибиткой задувает полоску зари. Скоро-скоро деревья качнутся на холмах в неземной чистоте, и забытые звуки очнутся, и просвищет скворец на кресте. Все смешалось, и весны, и зимы, близкий берег и дальний откос. Но пока мы с тобою любимы, нас спасает кружение колес. Пусть до сумерек вечер стончен, пусть в бутыле моей ни глотка, однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. Вот сейчас я немножечко похулиганю. Вот самую малость. Я спою. А? Можно больше. Ну, на больше я, пожалуй, не сподоблюсь. Сейчас один зритель после концерта подошел ко мне и доверительно, так, чтобы никто не слышал, но чтобы меня не поставить в неловкое положение, сказал: вы знаете, вообще-то утконосы не летают. На что я ему сказал: ну, вообще-то летают, только низко-низко. Вот. Когда-то в наших дворах, в дворах наших городов, городов нашей бывшей общей большой родины, собирались ребята, папироски у них были приклеены к губе, как правило. Они садились на лавочки. У них была семиструнная гитара, вот такая, как эта. И они сочиняли песни о дальних странах. Вы эти песни знаете прекрасно. Ну, там. У девушки с острова Пасхи, ну, я чувствую, что вы знаете, вот, на острове Гаити жил негр Фити-Мити, ну, ладно, вот, ну, хорошо, ладно, допустим, а вот такая песня: королева не пала, королева не пала, королева по имени... Ну, все, вот приятно иметь дело со знающим Лакшми, да. Она была женой короля по имени Махендра. Ну, это, так сказать, это к слову. Вот я понимаю, почему эти песни сочинялись, потому что людям очень хотелось попасть в эти дальние, диковинные, непонятные страны. Но, как говорится, хрен туда, кто попадал. А хотелось очень. Поэтому вот хотя бы в мечтах они пытались перенестись в эти земли невиданные, невидимые. Вот. Но об одной стране, даже о целом континенте, не было придумано ни строчки, ни слова. Это Австралия. Но это было так далеко, это, ну, что даже представить себе невозможно было. А что ж там в Австралии? Да, что там было? Ну, там жили там какие-то бушмены, там какие-то кенгуру, там, понятно. Много было эндемиков, животных, которые только в Австралии. Вот. А сочинять эти песни надо было под гитару. И играть надо было на гитаре вот так – и дальше уже пошла любая песня, любого народа, любой страны. Ну, вот так вот народные песни сочинили. А если так не играли, то это уже не народная песня. В любом случае. Вот. В этой песенке есть одно непонятное слово. Если кто-то есть из Одессы, то, пожалуйста, не возражайте мне. Есть слово «привоз». «Привоз» – это рынок в Сиднее. Понятно, да? Вот. Хорошо. Поехали. Дальше вроде все понятно. Ну, вы знаете, что там на севере вроде как жарко совсем, а на юге, ну, попрохладнее. Ну, в общем, так. В Австралии поздняя осень, закрылся сиднейский привоз. Родимое гнездышко бросив, на север летит утконос. Родимое гнездышко бросив, на север летит утконос. Печаль его сердце терзает, в погоде не жди перемен. Под пальмой в степи замерзает один непутевый бушмен. Под пальмой в степи замерзает. Хорошо, вот соседей нет. Один непутевый бушмен. Лежит он бледнее батата, мучительной думой влеком. И песню поет, как когда-то на почте служил ямщиком. И песню поет, как когда-то на почте служил ямщиком. Служил он исправно и долго, но как-то в мороз поутру сожрали тасаманские волки залетных его кенгуру. Сожрали тасаманские волки залетных его кенгуру. Беда в одиночку не ходит, не плачь, моя скрипка, не плачь. Невесту его на природе застукал бушменский богач. Дарил он ей жаркие ласоки и валые губы лобазал. Тайваньского шелку повязки настроенные бедра вязал. Тайваньского шелку повязки настроенные бедра вязал. Она, отбиваясь, просила: уж лучше приму я конец. А он ее, гадина, силой к шаману повлек под венец. Он ее, гадина, силой к шаману повлек под венец. Гиена в бананах смеется, но плачет бушмена сэкая мать. Бушмену одно остается — под пальмой в степи замерзать. Бушмену одно остается — под пальмой в степи замерзать. Вот, ну, познавательная. Да, и вот он подходит, говорит: между прочим, утконосы не летают. Вот. Ну. Вот, и я понял. Кто же знал в то время, что они не летали? Ну да, может быть, просто да. Он из тех ребят, которые сочиняли эти песни. Он единственный, кто знал. Он молчал, конечно. Ну вот. Ну, сейчас давайте я переверну страничку, вытащу песенку из другого кармана. Железным скрежетом, вокзальным грохотом, В знакомом городе проезд закрыт, а на окраине, в домишке крохотном, сверчок пиликает, огонь горит. А на окраине, в домишке крохотном, сверчок пиликает, огонь горит. О чем ты думаешь, мой друг нечаянный, чело печальное вложи в ладонь? Ни встреч, ни праздников не назначали мы, а на окраине горит огонь. Ни встреч, ни праздников не назначали мы, но на окраине горит огонь. И замедляя шаг влюбленных парочек, на душу падая, срастая с ней, на самом донышке горит огарочек, дрожит огарочек минувших дней. На самом донышке горит огарочек, дрожит огарочек минувших дней. Ну, я уже думаю о том, как бы с вами проститься светло. Давайте, да, да, давайте простимся светло. Что-что? А, хорошо, хорошо, все. Ева, Ева, я все услышал. Я же этот... Сенсор, да-да. Хорошо. О, Господи. Песенка называется «19 октября», ну и посвящена 19 октября лицейскому празднику, празднику лицейских годовщин. В этом году в Киеве появилась улица Януша Корчика. И вот тот лицей, с которым я все время, ну, то есть много-много лет работал, это, ну, некоторые дети из этого лицея, которые еще учатся там, ездят со мной в Польшу, вот в этот самый Корчиковский лагерь, о котором я рассказывал, не важно. Вы знаете, я переводчик Януша Корчика, великого польского педагога, писателя. Я перевел на украинский язык, причем я перевел совершенно без купюр, то есть все вот, вот как есть, великую книгу Корчика «Как любить ребенка». Это педагогический шедевр Корчика. Вот, и понятное дело, что эти ребята, вот, и выпускники, ну, то есть это уже несколько поколений, я уже даже не помню, кто с кем учился в параллели, вы понимаете, ну, то, что они все еще в поле зрения, и как-то так, и я рад их видеть, они приходят ко мне иногда, вот. И понятное дело, что когда-то я к ним пришел в школу, и это было в октябре, и я спел им песенку, которая, ну, не то чтобы гимном стала, но полюбилась им. Там теперь все не так, отгорел, отшумел фейерверк, и толпа разошлась, и окошек открыть не решаются. За столом в уголке прикорнул 19 век, и квартал за кварталом дома в темноту погружаются. За столом в уголке прикорнул 19 век, и квартал за кварталом дома в темноту погружаются. Будет нам горевать, что стареют дела и слова на портретах былых, а отрешенные лица разглядывать, но как прежде в саду. Посмотри, начинает листва на зеленом сукне пожелтевшие письма раскладывать, но как раньше в саду. Посмотри, начинает листва на зеленом сукне пожелтевшие письма раскладывать, и признанье текут, и любовь, и обманывать лень. Рифмоплеты молчат, но потом, оставляя пророчество, вновь горит над землей. Октября 19-й день, мы читаем стихи, и юнцов называем по отчествам, вновь горит над землей. Октября 19-й день, мы читаем стихи, и юнцов называем по отчеству. Ну и, наверное, последняя песенка, которую я сегодня спою вам, не последняя, на сегодня, да. Эта песенка тоже о Киеве, я ее почти всегда пою, ну, иногда даже заканчиваю ее встречи такие. Называется она «Владимирская горка». Когда-то Михаил Ифанович Булгаков, наш любимый писатель, а мой земляк, называл Владимирскую горку лучшим местом на земле. Я соглашусь. В этой сладкой и прогорклой предвечерней тишине, где Владимирская горка откровенная вполне, на скамеечках как будто давний шепот слышен вновь, и неблизкий репродуктор напевает про любовь. Напевает, напевает, напевает про любовь. Там в кленовом оцеплении лица девочек смуглы, там ложатся чьи-то тени на кленовые стволы. Репродуктор напевает, и, придерживая крест, князь Владимир застывает, точно слушает оркестр. Гимназисты и старушки, пионеры, юнкера, близлежащие церквушки, белошвейки, шофера горку держат на примете. Не прощайся, не зови, 200 лет здесь все на свете объясняется в любви. Объясняется, объясняется, объясняется в любви. А внизу неторопливо изгибается вода, скачут кони, льется пиво, пререкаются суда, но деревья прошивает черепица красных крыл. Точно рядом проживает сам архангел Михаил. Проживает, проживает сам архангел Михаил. Не вертеть бы головою, не ловить бы этот взор, не следить, как меж листвою проплывет фуникулер. Он скользит все мимо, мимо показался и исчез. Лишь любовью объяснимо ожидание чудес, ожидание, ожидание, ожидание чудес, ожидание, ожидание, ожидание чудес. Практически. Из кармана, из нагрузного на украинском ничего нет? Знаете что, я вам сейчас, я могу спеть, конечно. Я вам могу спеть на украинском языке. Знаете, вот когда-то у меня был такой опыт. Церковь мормонов сделал мне такой заказ. Перевести на украинский язык их гимны. И вы понимаете, я всегда говорил, что я так с опаской к таким вещам отношусь. Ну, понятное дело, что там ко мне там не то, чтобы приставали, ну, то есть они были бы рады, если бы я стал мормоном. Я сказал, что я могу быть вашим другом. Я ваш друг, но вашим братом я быть не могу. Ну, потому что, ну, выбран, путь выбран, понимаете? Хорошо. Вот, и я взял несколько текстов и стал переводить их на украинский язык. Ну, тексты, прямо скажем, я должен вам сказать, как большинство вот гимнов, которые поют там, скажем, в западном мире церковном, довольно примитивные. То есть мне приходилось как-то заниматься мелиорацией. Я переводил это на украинский язык. Сейчас на Украине, в Украине примерно 20 тысяч мормонов. И я когда подумал, что тысячи людей будут это петь, надо же как-то красиво. Я сейчас спою песенку рождественскую, которую вы тоже знаете прекрасно. Holy Night. Holy Night я перевел на украинский язык. Сейчас я... Тиха ніч, світла ніч, хоч до зір зорі клич, серед ночі сяє земля, матір Божу і немовля, спокій сну огорну, спокій сну огорну. Тиха ніч, світла ніч, пастухів лється річ, б'ється серце повне чудес, алілуя чути з небес. В світ Спаситель прийшов, в світ Спаситель прийшов. Тиха ніч, світла ніч, народи возвелич, віри і любові нам дай, в кожнім домі світлом сіяй. Боже, Господи наш, Боже, Господи наш. Ну вот. Так, я понял. Да, что-то я сейчас спою, то есть не спою, прочту еще один стишок, который мне дорог, я его написал недавно. Он посвящен моему другу московскому Михаилу Кукулевичу, замечательному. Ну, начнем с того, что это детский врач. Ему уже много-много лет. Это человек круга Окуджавы, круга Кушнера. Он поэт, он прозаик, он литературовед. Кроме того, он поет песни. И он поет песни, скажем, он мне вернул Тредьяковского. На стихи Тредьяковского песни. Я никогда даже помыслить об этом не мог. Василий Кириллович Тредьяковский был первым русским профессиональным стихотворцем. Как писать стихи, он не знал, потому что никто не писал стихов. Не было русской поэзии, она не существовала. Это первая половина, ну, в общем-то, начало 18 века. Ну, что там был, Кантемир какой-нибудь, который вообще невозможно было читать. А Третьяковский читал стихи французские, конечно, немецкие, то, что было, то, что уже существовало и наполняло душу поэта каким-то предчувствием. Он отправился за границу, у его мецената закончились деньги. И для того, чтобы понять, как писать стихи, он на ощупь пытался это, найти эти ключи. Он отправился из Гааги в Париж, в Сорбонну, чтобы учиться стихосложению. Денег даже на дорогу не было. И он пошел в Париж пешком. Третьяковский идет в Париж. Брел поэт по орденским увалам, проходил по фламандским лугам, по валонским болотам шагал он, в пикардийских полях пробегал, птичий гомон то громкий, то слабый, шум деревьев, живая трава превращались в шальные силабы и легко составлялись в слова. И, достав грифелек из котомки, он писал торопливой рукой, вечерело, сгущались потемки, по лесам разливался покой, над закатной полоской узкой первых звезд разожглись угольки, он жалел, что в словесности русской не сыскать ни единой строки, но какие-то тонкие нити протянулись к нему в тишине, рифма дрогнула. «Жити, тужити!» И поэт улыбнулся во сне. Он дремал на цветочной опушке, свято веря в прекрасный обман. Рядом спал неродившийся Пушкин. Путь кремнистый блестел сквозь туман. Спасибо вам большое. Спасибо вам за... Ну, я не знаю... За глаза, за внимание ваше. Спасибо. Спасибо. Да, с удовольствием. Можно сфотографироваться? О, Господи, да я почту за честь. Сюда нажимать, а сюда дуть. Конечно. Счастливо, всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Ну что, до свидания. Что-то не на свет. Ага. Можно вот так? А давайте, давайте здесь. Да. Здесь как раз напротив. Работает. Скульптурная группа сильнее смерти. Лауко. Еще раз. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо вам. Я спасибо. Не подпела. Ой, нет, ну, почему же? Мне было бы, я заметил. Я пою вашу песню, поэтому она и знает. А. Знаете, неправильно свет так остыгал. Ой, неправильно стояли. Конечно. Но кроме того, что Кузнецов, я же ничего не знаю. Да, всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Я пришлю тоже. Спасибо, Ева, спасибо, Володя. Вы донести, да, ребят? Ну хорошо, значит, я просто присылаю, хорошо у вас все получается. Спасибо большое. Все, спасибо вам большое за поддержку. Все, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, спасибо. Да. Старенькие дали, чтобы там не было. Ну, я не знаю, что. Да. Что так криво? Это она здесь? Нет, нет, она одна. Нет, нет. А, так, нормально, да? Да, да, да, да, да, это почти. Спасибо. Ну, до встречи в интернете. До встречи. До встречи в интернете, до встречи на... Да. И в радуге, надеюсь. Это что, посмотрите. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Да, да. Thanksgiving. Да, конечно. Giving day. Да. Giving. Благодарствовать всем. Сан-гиминг. За то, что мы есть.